Когда он до конца использовал имеющийся материал, на земле уже лежало не 6, а 25 пластин. Из такого же камня, как тот, над которым трудилась Эйла, получилось гораздо больше заготовок. Длинные узкие пластины с очень острыми краями уже годились для использования в качестве режущих инструментов, но Джандалар не рассматривал их как готовые орудия, намереваясь впоследствии придать каждой из них свою форму в соответствии с назначением. Таким образом, из обломка кремня сходных же размеров можно было сделать еще больше заготовок для различных орудий. Все зависело от его качества и формы. Новый метод не только позволял работать с большей уверенностью и эффективностью, овладевшие им племена получали существенное преимущество над другими. Джандалар поднял с земли одну из пластин и дал ее Эйле. Женщина легонько провела пальцем по краю, проверяя, насколько он острый, затем нажала, чтобы убедиться в его надежности, и, перевернув пластину, положила ее на ладонь. В силу особенностей материала она имела слегка изогнутую форму, и это сильнее бросалось в глаза из-за того, что она была длинной и тонкой. Выпрямив руку, Эйла легонько покачала пластину на ладони. Такая форма давала массу возможностей. «Джандалар, это... даже не знаю, что сказать. Это замечательно и очень важно. Ты сделал так много пластин, но ведь ты еще не закончил работу, верно?» Джандалар улыбнулся. «Нет, не закончил. Они такие гладкие, тонкие, очень красивые. Наверное, они быстрее ломаются, но, по-моему, если затупить один край, из них получится превосходные скребла». Ее наметанный глаз тут же попытался определить, во что можно превратить эти заготовки. «Да, и хорошие ножи, так же, как из твоих пластин, но я бы сделал еще и язычок для ручки. Я не знаю, что такое язычок». Он взял еще пластину. «Я могу затупить вот этот край, сделать острие, и получится нож. Если обработать внутреннюю поверхность, можно даже слегка сгладить изгиб. А если отщепить полоску от края так, чтобы примерно посередине образовался уступ, оставив нетронутой нижнюю часть, заканчивающуюся зубцом, мы как раз и получим язычок». Джандалар взял небольшой кусок рога. «Если насадить на язычок кусок кости, дерева или вот такого рога, у ножа появится ручка. Таким ножом легче пользоваться. Если рог подержать в горячей воде, он разбухнет и размягчится, и тогда язычок можно вставить посередине, там мягче всего. Рог высохнет, снова станет твердым, и ручка будет держаться даже без клея вполне надежно. Ты сможешь долго пользоваться таким ножом». Эйле очень понравился новый прием, и ей захотелось освоить его. Она всегда поступала так, наблюдая за работой друга, но она не знала, допускается ли это обычаями, которых привык придерживаться Джандалар. Чем больше она узнавала о традициях, распространенных среди его соплеменников, тем более странными они и казались. Он ни слова не возразил против того, что она ходит на охоту, но совершенно неизвестно, как он воспримет ее желание овладеть новыми методами изготовления орудий. «Мне хотелось бы попробовать. Скажи, а женщинам не запрещается изготавливать орудия?» Джандалар обрадовался, услышав ее вопрос. Для приемов, которые использовала Эйла, требовался немалый навык. Он знал, что даже лучшие из мастеров не всегда работают с одинаковым успехом. Впрочем, и не самым удачным из отщепов удается найти какое-нибудь применение. Порой даже в результате случайного удара по кремню получаются осколки, которые можно для чего-нибудь использовать. Если бы Эйла попыталась доказать, что ее приемы имеют свои достоинства, он прекрасно бы ее понял. Но вместо этого она тут же признала, что его метод куда более совершенен, и выразила желание овладеть им.